Плыви, плыви, корабль любви. Плыви, плыви, корабль любви. По морю крови, по морю крови. Плыви, плыви. Плыви, плыви. Корабль любви. По морю крови, по морю крови. Плыви, плыви. Навстречу всем ветрам, через позор и срам. Плыви, плыви. На зло невзгодам и вопреки годам. Плыви, плыви. Корабль любви.